фамилию? Нет, фамилию не помню. Как же их? Они ведь давно съехали, уже лет 20 поди. Квартиру получили. Как же фамилия-то их была? Вспомнила. Как Наташка уехала в Париж-то, Зина мне и говорит: «Помнишь Кораблевых, что в доме напротив жили? Чья девчонка с Наташей-то дружила? Вот, мол, эта девчонка теперь Наташу в Париж и пригласила». «Вот, сынок, хорошо вспомнила. Кораблевы они, Кораблевы. Только вот не знаю, может, она вышла замуж, Лена-то, фамилию-то и поменяла? Вот тогда не скажу, не знаю. Если только Зина позвонит, тогда спрошу». Филипп поблагодарил, еще раз простился, напомнил про записку и сказал, что обязательно приедет в конце июля, а до того будет еще звонить из Парижа, и вышел из номера. В Шереметьеве в дверях аэровокзала Филипп столкнулся с молодой женщиной. Она смеялась и что-то громко говорила своей спутнице. Он сам не знал, почему, повернул голову и посмотрел ей вслед. Она его совершенно не интересовала. Это была Лена Кораблева, только что прилетевшая из Парижа рейсом 251. Наташа лежала на диване, не зажигая свет. Она то погружалась в дремоту, то проваливалась в глубокий сон, и во сне видела мать, улыбающуюся и счастливую. То просыпалась с глазами полными слез и прислушивалась. Ей казалось, что в кухне кто-то гремит посудой. Она вскакивала с бьющимся сердцем, но это было не то. Ей показалось. Вспоминала их старый дом в Сивцевом Вражке, окно, из которого она часто видела, как Зинаида Федоровна возвращается с прогулки или из магазина. Вспоминала ее походку. Несмотря на возраст, у Зинаиды Федоровны были стройные ноги и прямая спина. Больше никогда. Ее знобило. Она натягивала старый плед до самого подбородка и снова засыпала. И снова видела сны. Но они не приносили ни отдыха, ни забвения. Сны были страшные. Она видела себя в каком-то странном месте, в доме, где все холодное и чужое. Она одна, но знает, что где-то ее ждет мать. Она бросается бежать, но ноги не слушаются ее, и к тому же она никак не может вспомнить, где именно ее ждут. И страшная тоска сжимает ей сердце. Наташа проснулась и вспомнила, как поссорилась с матерью из-за дивана, который не хотела перевозить со старой квартиры, и с каким раздражением встретила ее, когда та вернулась с кладбища. И цветы, о Господи, эти цветы! Наташа завыла, уткнувшись в подушку. Эти цветы, которые мама отнесла на могилу отца и которые отшвырнул этот могильщик. Надо бежать. Надо бежать на кладбище и найти их во что бы то ни стало. Наташа вскочила с дивана, споткнулась о плед, упала и заплакала.